Глава 43. Есть контакт. Ника. Ника завтракала в одиночестве. Встала она поздно. Олег, не разбудив её, уехал на работу. Любовь Михайловна, скорее всего, уже в огороде или кормит живность, а Алиса... Нике показалось, что девочка со вчерашнего вечера не выходила из своей комнаты. Голодная ведь. Вероника знала, на что шла, когда выходила замуж за Олега. Знала, что у него есть дочь, мать которой вышла замуж третий раз, и на дочь ей времени нет. Ника честно пыталась подружиться с девочкой, и не только для того, чтобы мужу любимому угодить или свекрови, но и потому, что Алиса ей понравилась. Девочка с тонкими, тёмно-русыми волосами, которые постоянно хотелось потрогать, причесать, в косичку заплести или кудри навить. С этой угловатой фигуркой, которая вот-вот начнёт округляться и для которой хочется покупать разные модные наряды. Алиса красавица, и когда вырастет, будет так же сводить с ума своей красотой, как и её отец. А Ника хотела быть рядом с девочкой, подарить ей недостающую материнскую любовь, узнать о первой влюблённости, помочь советом, направить, если потребуется, в нужную сторону, чтобы не было у Алисы глобальной катастрофы, с которой могут встретиться девушки в отношениях с мальчиками. И Вероника прикладывала массу усилий, чтобы расположить к себе Алису. И вроде бы притёрлись они, почти подружились, но едва дочь мужа узнала, что у неё появится брат или сестра, возникла ненависть, которая так и плескалась в глазах падчерицы при виде Ники. А когда живот начал расти, будущая мать и вовсе стала бояться девочку, мало ли что придёт ей в голову. И была втайне рада, что Алиса изъявила желание жить с бабушкой, а не с ними. Всё это время Ника думала именно так, что проблема в отношениях с Алисой — она сама и её будущий ребёнок. И только вчера она поняла, что дело не в этом, совсем не в этом. Чуткая девочка у Олега. С первого взгляда видит человека насквозь, как и Марина. А вот Ника совсем не разбирается в людях. И от этого озарения, настигшего её вчера, она до сих пор чувствовала себя паршиво. Зато теперь понятно, почему Алиса не шла на контакт с Никой. Из-за Юлии. Из-за того, что мачеха тесно общалась с невестой Димы. Алиса всегда держалась на расстоянии от Юли, в то время как Нике, девушка брата любимого, очень нравилась. Они подружились сразу и тайн между собой не держали. Вчера эта дружба вылезла Нике боком. Она теперь изгой в собственной семье, а падчерица, которой Вероника только-только вроде бы нашла подход, её теперь люто ненавидит. Отламывая вилкой кусочки фаршированного творогом блинчика, завтракая, не чувствуя вкуса, Ника вернулась мыслями к истокам дружбы с Юлей. Ника знала, что Юле с Димой было удобно. Впрочем, подруга это и не скрывала. Ей нравилось, что её боготворит красавец-мужчина, что он ни в чём ей не отказывает. Он любит, а она позволяет любить. Аварию Юля принесла тяжело. Она только и ныла подруге, что Дима стал страшным, останется на всю жизнь хромым, а ей, красавице, рядом с таким несовершенным мужчиной находиться стыдно. В люди не выйти. Все, не скрывая ужаса, пялятся на Диму. Сочувствующе смотрят на красивую девушку рядом с ним и перешёптываются. Юля даже обрадовалась, что авария случилась до свадьбы, а не после. И она не обременена супружескими кандалами с оставшим уродливым младшим Кудрявцевым. Ника и понимала, и не понимала её. Какая разница, каким будет мужчина? Главное, что живой и здоровый. Так же любит и боготворит, как раньше. Закрывает глаза на капризы. Почему Юля оставалась жить с Димой, избегая свадьбы, Ника точно не знала. Как-то не спрашивала, но догадывалась, что вопрос был всего лишь в деньгах. Даже когда Юля бросила Диму, она сказала Нике, что это она его бросила. Девушки всё равно продолжали общаться. Иногда встречались в городе, сидели в кафе, но чаще всего созванивались и болтали часами. Ника по привычке выкладывала всё, что происходит в семье. У Олега секретов от жены не было. Он часто рассказывал ей о делах фирмы, делился планами, рассказывал о том, что уговаривает брата сделать пластику, о том, что у Димы кто-то появился, как только он расстался с Юлей, о том, что брат задумал покупать дом и, в принципе, не страдает, как предполагала Юля, и ждала его извинений и умоляющих просьб вернуться, что Дима на глазах становится счастливым и влюблённым, и, что самое важное, Олег хочет сделать Диму своей правой рукой, а в перспективе вести дела фирмы пополам. Это всё, без задней мысли со стороны Ники, вливалось в уши Юли, И той стало обидно, что хорошего на самом деле мужика приберет какая-то ушлая девица, придет на все готовенькое и будет пользоваться благами младшего Кудрявцева, которых по глупости лишилась Юля. А шрамы и хромота? Подумаешь, можно и потерпеть. Другие же терпят, и не такие увечья. А вдвоем с Олегом они смогут уговорить Диму избавиться от портящих лицо рубцов. И Юля решила вернуть все как было. Вот только Дима не захотел ни разговаривать, ни встречаться. И вообще уехал в командировку. Когда он вернется, Ника точно не знала. Олег говорил, а она пропустила мимо ушей. Зато, разозленная игнором бывшего и его брата, Юля напела Нике о слишком красивой новенькой секретарше Олега. А Ника это оставить без контроля никак не могла. Вот и познакомилась с новой пассией, как потом выяснилось, Дмитрия. Сейчас, оглядываясь назад, Ника ужаснулась. Это у нее тайн от Юлии не было, а та своих почти не говорила, и все личные разговоры плавно сводились к семейной жизни старшего Кудрявцева. Юля давала советы Нике, а Ника считала, что подруга права, и применяла их на близких и их окружение. «Чтобы ни одна курва не смела смотреть на твоего мужа, чтобы сразу знала. Космы повыдергиваешь каждый, кто позарится на Олега. Он мужик у тебя видный, богатый. Отобьют и не посмотрят ни на статус, ни на детей. Еще и останешься без штанов». Ника внимала и действовала, и на появление новой секретарши у мужа отреагировала бурно. Как гадко и стыдно. Ника вела себя как истеричная дура. Закатывала скандалы, оскорбляла людей, выставляла себя и мужа на людях в неприглядном свете. Как Олег ее такую терпит? Ведь он ее даже не ругает. Из-за ребенка, что она носит под сердцем. То, что Елена — любовница Димы, а не Олега, Нику успокоило. Тем более любимый муж долго и упорно доказывал законной супруге, что она у него одна единственная. После двух дней примирения сначала в офисе, потом дома, Вероничка едва могла ходить и в пылких чувствах мужа, и, главное, его верности больше не сомневалась. Но то, что у лучшей подруги, а не у нее, появилась соперница, она не могла не сказать Юле. И та взбеленилась и начала придумывать план по возвращению Димы. И была настолько убедительна, что уговорила Нику помочь. Если бы Вероничка знала, чем все кончится, она бы ни за что, никогда, никому. Вчера Олег ближе к обеду позвонил Нике и рассказал, что у Алисы появилась подружка, маленькая забавная девочка по имени Марина, которая строит Любовь Михайловну и забавляет Алису. Девочка эта, дочь Елены, с которой замутил Дима. И если деверь познакомил мать со своей девушкой и даже оставил ребенка в деревне, то сомнений не оставалось. У него с Леной все серьезно. Олег решил поехать к матери, посмотреть на чудо ребенка, а Ника напросилась с ним. Ей и воздух деревенский на пользу будет. И втайне она надеялась, что сможет сблизиться с Алисой. При посторонних падчерица вела себя сдержанно и не выказывала откровенную ненависть к Нике. Вероника предложила поставить бассейн, а Олег идею любимой жены поддержал. Место позволяло, а девчонкам будет чем заняться жарким днем. Ника выбрала купальники на свой вкус и цвет, халаты новые купила и поехала знакомиться с дочкой новой пассии Дмитрия, предварительно позвонив подружке и предупредив о месте сбора родственников вечером после работы. «У тебя там кто?» После приветствия и знакомства сходу спросила Марина, внимательно разглядывая живот женщины. «Ребенок», растерявшись, с улыбкой ответила Ника, бросая быстрый взгляд на Алису. Та была рядом, но делала вид, что занята. Джеки выпросил свою порцию ласки и теперь довольный валялся спиной на траве, подставляя надутое, розовое, в черную крапинку пузико под ладошку девочки и высовывая длинный розовый язык. Рабочие под руководством Олега сгружали на лужайку будущий бассейн, а любопытные девчонки крутились неподалеку. «Мальчик? Не знаю. А ты кого больше хочешь, мальчика или девочку?» «Если честно, мне все равно». «Почему все равно?» — не успокаивалась Марина, подходя все ближе к присевшей на лавочку Нике. Большие, по-детски круглые синие глазки девочки лучились любопытством. Хорошенькая девочка, на Елену похожа. Разговаривать с ней одно удовольствие. И Ника тихо радовалась, что Алиса рядом, и есть шанс наладить контакт с ней с помощью этой маленькой непосредственной девочки. Потому что для мамы главное, чтобы ребенок был здоровеньким, а мальчик или девочка — это уже не важно. Любить я его все равно буду сильно-сильно. А когда он появится? Маришка уселась рядом с Никой и теперь беззаботно болтала ногами. Через 3 месяца, поздней осенью. «У-у, так долго ждать, я бы хотела с ним сейчас поиграть». «Поиграешь, только ему надо будет немного подрасти. Первые несколько месяцев ребенок будет только есть и спать». «А сейчас он что делает?» «Сейчас он притих, нас с тобой слушает». «И слышит?» — искренне удивилась Маришка и перевела взгляд на Алису, у которой ушки навострились на разговор мачехи и подружки. «Конечно, слышит. И солнышко чувствует, и улыбается. Если ты ладошку к животу приложишь, он это тоже почувствует». «Ух ты!» Маленькая ладошка тут же оказалась в районе пупка Ники. Малыш в животе мамы немного подумал, а потом легонько толкнулся, чем вызвал неожиданный хохот Маришки. «Алиса, он пинается! Иди его тоже потрогай!» Восторженно позвала Марина, но Алиса отвернулась. Она уже слишком много показала эмоций мачехе, заинтересованность в первую очередь и желание поучаствовать в разговоре. «Алиса, хочешь?» — Ника на всякий случай спросила. «Нет», — буркнула девочка, дернув хвостом, чем натолкнула Нику на интересную идею. «Марина, какие волосы красивые? Кто тебе такой высокий хвост сделал?» «Алиса меня причесала. Мы долго думали, что сделать, хвост или косы. Решили, хвостики одинаковые». «Девочки, а хотите африканские косички заплетем? Это когда много-много косичек на голове». «О, я хочу, я хочу!» Спрыгнув с лавочки, захлопала в ладоши Марина. «Алиса, поможешь? А папа пока бассейн вам построит». Показательно закатив глаза и надув губы, Алиса выдавила: «Помогу». Ника тихо порадовалась. Алиса дает ей зеленый свет. «Пойдемте в вашу комнату. Там большое зеркало. Будет удобно, и никто мешать не будет». А дальше действительно случилось чудо. Посадив Маришку перед зеркалом, Ника с Алисой в две руки начали плести девочке тонкие косички. Так увлеклись, что, закончив с Мариной, Алиса захотела косы себе тоже. Ника не верила своему счастью. Есть контакт с девчонками. А Маришка, маленькое чудо-болтушка, сближала их всех, веселя рассказами, как они с мамой познакомились с Димой. Девчонки узнали и о чудовище, и о тайном обществе, и о том, как Дима появился в детском саду и утер нос заносчивым ребятишкам, и как прогнал веника из парка, а в небо улетело много-много воздушных шаров, и о золотой рыбке, и еще о многом другом. Несколько часов из детской комнаты доносился смех 3 голосов на радость Любови Михайловны. Наконец-то внучка с мачехой поладили. Даже Олег заходил в дом и немного подслушивал. А потом в отличном настроении шел дальше руководить бригадой, что собирала бассейн во дворе. Младшенький сделал правильный выбор с Еленой, а ее чудо-дочь оказалась тем ключиком, который открыл подростковое сердечко Алисы для новой жены Олега. Узнав секреты отношений Марининой мамы и деверя, сомнений у Ники не осталось. Дима влюбился в Лену, и когда они вечером приехали в поселок, одного взгляда хватило понять, как сильны чувства этих двоих. Секретарша Олега смотрела на младшего Кудрявцева как на единственного мужчину в мире, и это были настоящие эмоции, которых никогда не было у его бывшей невесты. А уж как Марина была рада Диме. Эта троица со стороны — идеальная дружная семья. А с минуты на минуту должна приехать Юля и все это разрушить. Ника предприняла попытку этого не допустить. Она хотела предупредить Лену, что Димина бывшая едет сюда, но язык почему-то не повернулся. Наверное, из-за стыда за свое прежнее поведение. Тогда она взяла телефон и, отойдя подальше от людей, набрала подругу. «Юля, ты где?» «Уже подъезжаю», — услышала она в трубке веселый голос. «Минут 7, и я у вас. Как там Димочка? Приехал? У меня для него готов сюрприз. Надеюсь, ты не проболталась?» «Юль, не надо этого делать. Не приезжай. Я потом тебе все объясню». «Ой, Ник, что ты там себе придумала? Поверь, я все просчитала. Дима будет моим». Звонок прервался. Ника набрала Юлю снова, но та сбросила вызов. Голосовое сообщение, что оставила будущая мамочка, не открывалось, что говорило о том, что Юля слушать не готова и тем более отступать. И через несколько минут цветущая и жизнерадостная экс-невеста появилась на лужайке семьи Кудрявцевых.